Глава 13. Кровь. Потолок и пол на месте выбитого окна так и остались сомкнутыми, будто дом зажмурил один глаз. Вместе прищура было не встать. Приходилось ползком собирать осколки. Разбитые стекла позвякивали, пытались ужалить палец, ладонь или колено. Раковина, стол, приставная лестница для чердака — все было опрокинуто и немного пожевано. Пятно с Настей работали рядом, иногда задевая друг друга локтями. Оба стирали из общей памяти случившееся за день. Так ученик, сбитый на пол перед всем классом, скорее становится на ноги, отряхивается, делает вид, что ничего не произошло, и смотрит на окружающих с просьбой «давайте притворимся, а?». В доме их было двое, и они были заодно. Пятно с каждым новым осколком в руке забывало побег, трусливый и подлый. Это он виноват в произошедшем. Было мерзко оставить ее здесь расплачиваться за свои грехи. Но пятно было проще, оно все-таки вернулось. Настя собирала больше осколков, но забвение приходило медленней. Не как спасительное избавление от мыслей, а как тяжелое гриппозное состояние. Страх она чувствовала давно и не стыдилась. Кто бы на ее месте не испугался. Но и трусиха себя не считала. Трус он робкий, раскисший, как мокрая глина под сапогом. Она же все еще была деятельна и решительна. Настя хотела забыть рабское внутри себя. С какой готовностью, даже радостью, она упала на колени. Наконец-то сдаться. Не спасать себя, а довериться кому-то сильнее и злее. Следовать правилам и не спрашивать ни о чем, забыть о справедливости, точнее, переиначить ее смысл. По-другому прочесть себя и мир вокруг чужими глазами, глазами сильного. И в этом чувствовать безопасность. Как рабская оказалась в Насте? Зараза поразила ее извне, или она всегда пряталась внутри? Кто-то другой на ее месте поступил бы иначе? Она вспоминала любимых, тех, на кого хотела быть похожей. Мама бы сломалась, а папа, а Катя. Они через такое не проходили. Есть ли у них право осуждать Настю? Да они и не осуждают. Скорее всего, никто об этом не узнает, кроме них троих. Ее, дома и пятна. А пятно все понимает. Само такое же. Теперь Настя это видит. У этих двоих по прошествии нескольких недель нашлось столько общего. Жуть. Хотелось не знать о себе лишнего. Настя искренне винила молоток, попавшийся ей под руку. Хотя дело-то было не так. Она специально полезла за ним в ящик. Ох, замолчи, не путай Настины мысли. Когда разобрались с кухней, пятно отослало ее топить печь. Настя сбежала вниз, с чужих глаз долой, не со своих. От себя не скроешься даже в подвальной тьме. Не отметила еще один день на стене. Не было его, и все. Ничего не было. Стереть из календаря. Такая власть у Насти была, и она ею воспользовалась. Правда не всегда лечит человека. Иногда именно она ранит. Только закидывая щепки в огонь, увидела, но не почувствовала, что ладони были в тонких полосках крови. А в подушечке между большим и указательным пальцами — Настя в детстве называла это место ладошечной пяткой — застряли стеклянные иголочки. Она доставала их, как занозы, взяв с двух сторон ногтями, под которые забилась грязь. Давно не смотрела на руки ни как на инструмент вроде веника или совка. А тут заметила. Стала чистить, как в детстве после прогулок во дворе. Одним ногтем подчищала под всеми, а потом доставала из-под него всю грязь. Если провести по шее, то скатывались черные полоски. Настя не мылась нормально, только поливалась из ковша. На такие частности, как чистая шея, не хватало ни воды, ни терпения. Может, такая жизнь сделала из нее какого-то другого, незнакомого человека? Ходить в туалет, согнувшись над ведром, подтираться старой тряпкой, которую сама же руками стирает хозяйственным мылом. Долго ли человеку вернуться в крепостное, феодальное, доисторическое, обезьянье свое состояние? К себе старалась не принюхиваться. Запах пота, много всякого намешано на коже. Такое людям не рассказывают. Многое из того, что она пережила, не рассказывают. Неприлично. А жить так прилично? Нет, не она виновата. Рабство это в нее проникло снаружи, с грязью через кожу, поры, все глубже, в самую середку, и оттуда в голову, в мысли. Вот почему она испытывала желание помыться после стояния на коленях. Все это было грязно. Похуже катышков на шее, которые не так просто, но можно было смыть. Шея очистится. Но нет такой воды, которая бы стерла прошлое человека. Банки на стеллаже звякнули по церковному колокольно. Хромое пятно снова не справилось с лестницей. Оно нашло электрическую лампочку, обвило цоколь длинными пальцами. Та замерцала цыплячье желтым. Ни солнце, ни какой другой источник освещения не давали такого ненастоящего цвета. Только свеча была такой же теплой. И все-таки в этом доме не было ничего чудесней этой лампочки. Даже пятно, благодаря которому она светилась, было обычным. Стеклянная колба, нить накаливания, электроды — самый скучный предмет из обычной жизни, в которой все было нормально. Незаметный там и совершенно непредставимый, необъяснимый, волшебный здесь. Пятно поползло на четвереньках к Насте. «Знаешь, русские пословицы...» После чтения дневника у пятна словно развязался язык. Оно стало говорить не только тремя заученными фразами. «Не выноси ссор из избы», — сказала быстрее, чем рот открыла. «А еще? «Нет дыма без огня». «Ага, еще такая. И у стен есть уши». Пятно подползло к поленнице, собранное ровно, полено к полену. Рукой сгребло бревна на пол и стало складывать заново. Настя научилась не удивляться. Значит, так надо. Пятно вернулось, хотя у него не было ни одной причины поступить правильно. Она бы не возвратилась за ним, будь у нее возможность сбежать. Честный ответ не делал ее хорошим человеком. А несколько дней назад она хотела убить пятно. Хорошо, что этого не сделала. Иначе бы осталась с домом наедине. Настя подожгла прутик из веника, подняла перед глазами его с искоркой на конце и помотала вправо-влево. Было похоже на падающую звезду. Раньше бы Настя загадала на уровне порыва, не оформившейся мысли, выбраться отсюда. Но теперь замешкалась. А такая ли она хорошая, чтобы проситься обратно к людям? «Расскажу тебе... «Быличку народную», — заговорило пятно неожиданно. Ее мне бабка рассказывала, ей ее бабка. А той тоже кто-нибудь рассказал, иначе бы откуда она узнала. Не придумано ничего, только если самим народом. А что трое или пятеро вместе сказали, то уже правда. И спорить с ней глупо». Пятно замолчало. Настя не шевелилась. Трещал огонь в печи. Посидели. Была деревня. Дома в рядок стояли, и напротив был рядок, аккурат улица. Была да вышла. Пришел ее срок, значит. Опустели избы, крыши прогнулись, как позвоночник старой тяжелой кобылы. От холода полопались батареи. Батареи? Ты слушай лучше. На порогах не гости стояли, а сорняки росли. На крышах размахивали ветвями деревья. В огородах на смену урожайным огурцам, кабачкам пришел пустой горький бурьян. Не только дома разрушались в одиночестве. Люди прогибались под весом прошлого и ломались, что те крыши. В деревне жил человек, который давно утонул в своем горе, задолго до своей смерти. Он хоть и был знаком со всеми, но никто его не знал, даже жена. Он провел в темноте многие годы. А когда остался один и прятаться больше было не за кем, темнота отравила его, текла по жилам, пульсировала в сердце, переливалась в желудке. Почему у всех счастье? А он, проклятый богом, живет свою жизнь бобылем. Жену и ту забрали. Сам виноват, все понимает. Но разве можно так с человеком? Он хотел забыть, выкинуть из головы все, что жглось и мучило, проснуться не собой. И вот однажды это произошло. Тьма вышла наружу. Но ей нужно было куда-то деться. Она вселилась в ближайшее, что нашла, в стену дома. Потом захватила его весь, сделала своим телом. Она заперла человека внутри себя, как раньше сама была заперта в нем. Ты слушаешь? Да. Нужен был человек, заботиться о доме и живущей в нем темноте. Не давать им сгинуть, как всему остальному в той деревне. Не избавился старик от своей тьмы. Она съела его. Дом закрылся изнутри и никого не выпускал. Когда человек перестал быть собой, как и мечтал, забыл мучившие его вопросы, дом начал выпускать его наружу. Потому что человек, лишенный воли, был не более чем стена или стул. Тьма не боялась потерять его. Вещи не уходят. Настя поднесла порезанные ладони к огню. На колени набухал синяк. Не видела, но чувствовала. В драке с домом она проиграла. Хотелось скрестить руки, взять себя ладонями за плечи и покачаться вперед-назад, как на лошадке в детстве. Тишина провоцировала ее нарушить. «Почему вы вернулись?» Пятно собирало поленницу из разбросанных им же самим по земле дров. Спиной закрывалась от Настиных глаз. Старый долг некому было отдать. Пятно повернулось и протянуло Насте нелепый детский рисунок. Один маленький круг, под ним большой овал с палками по бокам и снизу. Это человек. Внутри большого овала второй тоже с палками и кругом сверху, но поменьше. Человек проглотил человека? Мама с ребенком. Настя решила, что пятно нашло рисунок сына и теперь делится. Очень красиво. Это шанс. В смысле? Посмотри. Пятно энергично протянуло руку еще ближе к Насте, будто от этого рисунок должен стать понятнее. С таким же успехом люди начинают говорить громко на незнакомом языке, будто бы ты не понимаешь, потому что не расслышала, а не потому что во всех этих звуках для тебя нет никакого смысла. Настя посмотрела еще раз. Неумелой рукой был нарисован один человек, внутри у него другой. Нетвердый почерк, огромные фигуры. Она уже видела это в зеленой тетради. Под конец Петр Алексеевич не смог вести дневник. На странице помещалось 2-3 символа, потому что длинные пальцы мешали ему обращаться с карандашом. Перед ней не детский рисунок. Это пятно нарисовало план побега. Фигура поменьше — это Настя. «Сожрёшь?» Пятно погрозило кулаком. «Не говори лишнего, не давай повода». И коснулось живота. «Там все поместится». «А кто сказал, что я выберусь оттуда живой?» — хотела спросить Настя. Пятно считало вопрос и пожало плечами. «Никто. Сказки бывают разные, и концовки у них тоже. Знаешь, чем заканчивалась история про крошечку-хаврошечку, девочку, которую во всем свете любила только корова, и ту злая мачеха решила зарезать?» «А ты, красная девица, моего мяса не ешь, а косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их схорони и никогда меня не забывай. Каждое утро косточки водою поливай. Счастье на чужих костях построилось. История о сестрице Алёнушке и братце Иванушке еще страшнее. Алёнушку злая ведьма утопила. И лежала Алёнушка под водой, с братцем разговаривала. Тяжёл камень на дно тянет, шёлкова трава ноги спутала, жёлтые пески на груди легли. Андерсона сразу к чёрту, написал тоску про девочку со спичками. А было ли хорошо, было ли легко хоть кому-нибудь? Что с нами всеми делается? Вот еще одна страшная сказка пишется на Настиных глазах. Никогда непонятно, жертва ты, чьи косточки закопают в саду, или та единственная, которая замуж выйдет за купца-молодца, человека сильного, богатого, кудрявого, и хотелось бы с хорошим характером. Кем обернется пятно? Другом или врагом? А дальше что? Пятно уползло наверх, не ответив на вопрос. На земляном полу остались несколько раскиданных поленьев. Никогда не было такого беспорядка в доме. Настя сидела в подполе, не хотела подниматься наверх. Боялась и пятна, и себя. В этом проклятом доме она узнала много лишнего. Столкнулась с новым человеком, живущим в ее теле. Это он брался за нож. Он валялся в ногах и просил не наказывать Настю. Она пришла в комнату, задула свечу. Со всех сторон ее обступила темнота. Лежала с открытыми глазами и ничего не видела, кроме черного цвета. В животе у чудовища наверняка еще темней. Вспомнилась сказка про Гензель и Гретель. Старуха хотела зажарить ребенка и для этого его откармливала. «А мое пятно готово съесть меня сырой, без готовки», — думала Настя. Оно убеждает, что по-другому дом не выпустит. Никто не сможет выйти за порог, пока не потеряет личность, не оставит в этих стенах память и себя самого. «Не выноси из избы. Ты останешься одна. «Я просто уйду», — написала пятно гигантскими буквами на листе бумаги. Записка лежала на кухонном столе. Настя все утро пыталась избегать пятна, и, кажется, оно тоже избегало ее. У нее не было решения. В голове тикали часы или секундомер. Как ни представь себе отсчет времени, это мешало думать. Да и как можно выбрать из двух зол, если не знаешь, какое меньше? Быть проглоченной и сгинуть сразу, с небольшой надеждой на то, что тебя все-таки выплюнут на свет Божий, или исчезать в этих стенах мучительно, долго, безысходно и обратиться к концу жизни в мебель. Нет правильного ответа. Можно только предположить, какой способ твоего убийства окажется лучше, и выбрать его. Настя старалась дышать размеренно, чтобы не торопить время. Замёрзшая на морозе и замершая вечность, которая и была главной приметой места, оттаяла и потекла. Солнце могло не двигаться с одной точки десятками часов, а тут покатилось по небу, как катится случайно оброненная на пол вещь, стремительно, с глаз долой. Днём Настя полезла в подвал, пятно за ней. Оно шепотом, перекладывая поленья одно на другое, предложило приготовить отвар, от которого Настя уснет. «Даже не заметишь, как я тебя проглочу». Зачем ему это? Почему оно уговаривало столь настойчиво? В интернете давно ходила шутка про причинить радость и нанести счастье. Ощущение, что именно это с ней сейчас и делали. Настя позвонками чувствовала воздух в подполе, пусть это и невозможно. Все ощущения обострились до предела. Пятно висело тучей, давило, ждало ответа. Была не была. Страшнее жизни, которую она ведет, мало что могло быть. Сумасшествие, довериться чудовищу просто потому, что она прочла одну дурацкую тетрадь, да еще послушала сказочку про деда-заложника. Настя взяла клочок бумаги у печи, нашла под ногами уголек и написала всего одно слово. Отдала его Пятну. Чудовище прочитало, порвало записку на куски и забросило себе в рот. Туда же скоро отправится и Настя. Решили, что вечером Настя спустится в подвал к печи. Пятно пойдет за ней. Там все и случится. Потому что подпол — единственное место, где у дома ослаблен контроль. Там он слеп и почти глух. Чтобы не рисковать, Пятно принесет подушки и какие-то тряпки. Это кукла, которая должна заменить Настю на посту у печи. Если бы дом понял, что они хотят сделать, он бы их уничтожил. Время запульсировало со скоростью ударов сердца. 100-120 в минуту. В руках ничего не держалось. Падало под ноги с грохотом. Настя жила оставшиеся часы глазами. Разглядывала стены, припухлые ладони, линии и порезы на них. Зиму за окном. Солнце. Скол на столе. Ржавчину на умывальнике. Хотелось все запомнить. Отфотографировать в памяти самое простое и осточертевшее. Даже ненавистные, выметенные до гладкости полы, чтобы во тьме смотреть на эти картинки, сохранившиеся под веками, и не сойти с ума. Пришло время спускаться по лестнице. Всего 5 ступенек. Беспокойство крутилось у Насти в животе, как барабан стиральной машины на режиме отжима. Казалось, что кишки, печень и легкие перемешались. Может, так даже лучше. Будет не так больно лежать грузом на дне чьего-то желудка. Просто какой-то Иона в чреве кита. Но тот верил в Бога, а Настя... Пятно шло следом с куклой в черных паучьих пальцах. Вдвоем запихали две рыхлые от старости подушки и одеяло в покрывало. Завернули колбасой и посадили у печки. Долго пристраивали куклу на стул, чтобы та не свалилась на пол. Так ли это было важно? Настя делала это бережно, как будто имела дело с живым человеком. Может, потому, что это была она, и теперь всю свою невыраженную и нерастраченную тревогу обратила в заботу об этом коконе. Смотрела на себя со стороны, и ей казалось, что она такой же разваливающийся сверток с тряпками. Пятно отошло в сторону, стало за спиной и немного смешалось с окружающей темнотой. Когда Настя обернулась, оно держало в правой руке кухонный нож, тот самый, с которым его познакомила Настя. Она пискнула, дернулась. Пятно крепко схватило ее за руку. Нет. Уж лучше плен в доме, чем быть зарезанной вот так. Смерть когда-то потом всегда лучше смерти в эту секунду. «Прости», — сказала Пятно и потянула ее руку на себя. Лезвие, холодное и острое, коснулось ладони, оставило красную полосу. Разрез по диагонали, чуть выше линии жизни. Пятно развернуло Настину ладонь и приложило ее к кукле в нескольких местах, дав ткани пропитаться кровью. Настя уже не сопротивлялась. Не осталось сил. «Так надо», — сказала Пятно. «Так надо». Чтобы дом принял оставленную в подвале куклу за Настю, можно было бы и предупредить. Подмывала отказаться от плана, но она была в прямом смысле слова прижата к стенке. Не вывернешься и не убежишь. Пятно посадило ее на пол в позу эмбриона. Велело зажмуриться. Она послушалась. Почувствовала лишь запах сырости, как в не самом новом гостиничном душе после мытья. А когда разомкнула веки, вокруг было темно, хоть глаз выколи, и влажно.